Глава 48, в которой кое-что проясняется. Меня так закалила семейная жизнь, что я совершенно перестал бояться загробной. Из тоста, произнесенного на золотой свадьбе с счастливым супругом. Гостей Беломир почуял, поднялся и сказал: «Уходить надо?» «Нет», — покачала головой жрица и, прислушавшись к чему-то, добавила: «Это за нами идут, и проще будет пойти с ними». «Да неужели?» «Мы им нужны, и о твоих способностях знают. Так что сделай вид, что ты опасаешься, скажем, за меня». «Сделаю. А потом?» «Если тот, кто идет сюда, не дурак, а дураком Потемкин, несмотря на маску свою, никогда-то не был, то позаботится он о блокировке, а под блокировкой не больно-то подвиги совершишь». «Знаешь...» — жрица подала простую флягу, и Беломир сделал глоток. От глотка этого в голове зашумело, и слабость нахлынула. «Люди постоянно делают одну и ту же ошибку». «Какую?» Что бы ни было в треклятой фляге, теперь Беломир чувствовал себя, да вот как раньше, и выглядел, надо полагать, соответствующим образом. «Они думают, что они-то сумеют переиграть богов». Сказано это было с печалью. Ну, Беломир играть с богиней не собирался, как-то вот на собственной шкуре понял, что сие чревато. А в дверь постучали и вошли, не дождавшись, между прочим, приглашения, что было в крайней степени невежливо. Ну да, плевать им на вежливость. «Доброй ночи!» – нарочито бодро произнес Алексашка Потемкин. А вот тот, который вошел следом, ничего не сказал. «Добрый!» – притворяться не пришлось. И радость Беломир выказывать не стал. «Что-то ты бледен, друг мой! Никак хуже стало!» Алексашка вперился внимательным взглядом, будто желая проникнуть в самые мысли. Он, конечно, прозорливый гад, но не менталист, к счастью. «Представишь меня сей прелестной даме?» «Калина, это, как подозреваю, источник наших грядущих проблем. Александр Потемкин». Потемкин изобразил шутовской поклон. «А это Калина. Жрица богини Моры?» — уточнил Потемкин. «Пока нет». Калина поднялась и, взяв Беломира под руку, сказала: «Идем?» «Куда?» «Туда, куда вы нас собрались отвезти». Уголок губы Потемкина дернулся. «Или все изменилось?» Она позволила себе выдержать внимательный взгляд Потемкина. «И вы решили, что не станете участвовать в этом?» «Боюсь, выбора у меня нет». «Пока есть. Крови на вас немного». Теперь дернулся и глаз. А тот, кто стоял за спиной Потемкина, заворчал, будто предупреждая, что время разговоров ушло. «И вправду поспешить надо. Мир, ты извини, ты неплохой человек, но вот так уж сложилось. Кстати, не подскажете, где ваша подруга?» «Которая?» «Которая ведьма?» «Понятия не имею», — ответила Калина. И ответ приняли: «Пока». А ведь поганец держится уверенно, словно точно знает, что ничто и никто не помешают ему. «Ты не думай!» Алексашка держался рядом, но не так близко, чтобы рисковать шкурой. Хотя, пожалуй, Беломир дотянулся бы. Шею свернуть дело легкое, особенно такую, которая сама в руки просится. Но не сейчас. «Я никому не хотел зла, и сейчас не хочу. Но дела рода того требуют». Прозвучало до крайности неубедительно. «Дед велел, а я давно уж делаю, что он велит, так безопасней». «Для кого?» «Он некромант, из тех старых, про которых теперь только страшные сказки рассказывают. И я тебе скажу, что не так уж они, если подумать, и страшны. Реальность она куда похуже будет». «Господин будет недоволен». Прогудело существо, что шло последним, и взгляда своего привнимательного с Беломира не спускало, будто только от него и ждало подвоха. Может, чувствуя он себя получше, и рискнул бы. Только не сейчас, когда ноги заплетаются, а перед глазами плывет. Чем она его? И зачем, главное? А не спросить? Не хватало еще слабость выказать. Вот и приходится держаться, сосредоточиться на том, чтобы не споткнуться, не упасть. Все-таки не следует верить женщинам. Определенно. «Да, господин велел доставить их. Мы и доставляем. Видишь? Тихо, спокойно и без лишней паники. Или думаешь, ты его заломаешь с легкостью? Дед слишком давно считает себя самым умным, самым сильным, самым...» Алексашка осекся. «Пускай, но я и вправду не хотел в этом участвовать. И сейчас не хочу. Только кто меня спросит?» И решился. Подошел ближе, несмотря на страх свой, несмотря на ворчание нелюди, от которой повеяло силой. Вцепился в руку и шепнул на ухо. «Вырви ему глотку, остальных я успокою». И отступил. «Скажите», — мягкий голос жрицы разбил напряженную тишину. «А ведь нелюдь слышала? Или нет? Донесет? Несомненно. Алексашка рискует и знает, что рискует. И неужели сам не чает живым выбраться? Он ведь трусоват, всегда таким был. Правда, предпочитал говорить, что дело не в трусости, но в осторожности природной. Пускай. Главное, что теперь ему отступать некуда. Стало быть, довели до края. «Скажите, а зачем вам Маруся? Вы ведь про нее спрашивали? Или про Ксюху? Правда, где бы она с вами могла пересечься?» «Маруся, вот скажи, Мир, кто в здравом уме даст ребенку настолько нелепое имя?» — хохотнул Алексашка, радостно вцепившись в новую тему. «Особенно ребенку древней крови. Деда оно бесит несказанно. Маруся!» «Стало быть, вы брат сводный. Или как там, чтобы по-правильному? Отец мой набедокурил. Он ведь не особо сильным был, но вроде как толковым считался, в науку пошел. Дед, конечно, не особо, Потемкины всегда в стороне держались». Но отец клятву дал, что родовыми умениями делиться не станет. Сдержал, к слову, если. Так вот, преподавал он. И романчики со студентками крутил, с кем не бывает. А одна влюбилась и забеременела. Ну, с ней побеседовали, стало быть, что нехорошо серьезного человека обременять проблемами. Беломир покачал головой. А ведь приличные люди, если со стороны посмотреть. Небось, отец, что бы там про него ни говорили, в жизни не позволил бы вот так кровью разбрасываться и уж тем более обижать беременную. Удавить заботой – это да, это он мог бы. Или благом родовым изуродовать. Выплатили отступные и велели забыть, как звали. В общем-то, некоторое время так и было, а потом у девочки взял да дар проявился. Алексашка хлопнул в ладоши, и звук этот заставил вздрогнуть, вырывая из пут какого-то недосна. «Это что, его Беломира еще заморочить пытаются?» «Наши способности, чтоб ты знал, несколько иные, опасные для людей обыкновенных. Вот матушка испугалась, написала, умоляла помочь. Отец и откликнулся, жалостливый он был. А еще жадноватый, что сказать. Да и вообще дерьмо человек. Матери изменял постоянно, проигрывал. Проигрывал безмерно и так, что дед жестко содержание ограничил, дабы не вышло чего. Вот. Да только отец одолжать повадился. Сперва у одних, после у других. Вскоре в нашем кругу все более-менее серьезные люди знали, что Потемкину одолжать нельзя. Он на других перекинулся, а там и вовсе дошел до низких людишек». Алексашка остановился и, оглядевшись, лес вокруг казался одинаково безлюдным, махнул рукой в чащу. «Нам туда!» Так вот, он и к зельям пристрастился кое-каким. Думаю, дед все одно его убрал бы, может, чуть позже. Так вот, она предложила за помощь вещицу одну, прелюбопытнейшую. Драгоценный браслет из рубинов, стоимости немалой. «За обучение?» «Ну, она думала так, а отец решил, что проще силу запечатать. Но на кой бабе темное-то?» «Вот и провел ритуал. У другого кого не вышло бы, а он своей кровью». Интересно, настолько интересно, что очевидный факт, в живых их не оставят, стал еще более очевидным. Браслет он отнес одному человеку, а тот человек понял, что где браслет, там и остальное будет. И решил девку тряхнуть. Да не смотри ты так, накачать ее собирались. Отец пригласил на встречу якобы, чтобы обсудить дальнейшие планы. Там кое-чего подсыпал, да и сам принял. Ну и потянуло на старое. А девка стала отбиваться, он пришел в ярость. В общем, подрались, и он ей голову проломил. Пришлось следы заметать. Алексашка замолчал и остановился. Воздух тут просто поет. Потом до деда дошло. Ему этот браслет принесли. И отца сдали. Как дед орал. Он никогда так голоса не повышает. А тут браслет оказался непростым, а из наследия нашего, потемкинского, утраченного. Из коронных драгоценностей. Так из коронных или из вашего? А, не сбивай с мысли. — отмахнулся Алексашка. — Ну, в общем, дед тогда с отца шкуру снял, в прямом смысле слова. И я смотрел. Там не только со шкурой, там долго. Мать просто упокоили. — За что? — За то, что плохо смотрела за мужем. Да и вообще, она о многом знала, но помалкивала. — А, она тоже из Потемкиных, дальняя ветвь. И деду решать, кому и какой срок отведен. Но она ушла тихо, без боли. Это Алексашка произнес с какой-то отвлеченной нежностью. А ведь когда все приключилось, он был уже не ребенком, подростком, пожалуй, но... Сперва дед хотел девчонку себе забрать, но не знаю, почему передумал. Не нашел? Никто ее особо не прятал. Да, ведьмин морок наложили, но это так, мелочи для деда. Может, решил, что проще со стороны... И подготовиться время будет. К чему? Сейчас узнаешь, сказал Алексашка печально, посмотрел на Беломира и тихо добавил. Прости, другом назвать не могу. Друзей я не заводил. Опасно для них. Но ты мне и вправду всегда нравился. А ты мне не особо. Беломир подумал и решил, что ситуация вполне располагает к искренности. Но постараюсь свернуть тебе шею быстро. Буду премного благодарен. Я стояла на краю бочага, глядя в черную воду его. И она больше не казалась водой, скорее представлялась этакую густую жирную жижей, что медленно шевелилась, будто желая выползти на берег. Мне было страшно. Сердце колотилось о ребра, того и гляди, проломит грудную клетку и рухнет вниз. А еще я не могла отвести взгляда, и эта вода, она... Сделай глубокий вдох. Некромант встал за мной и рукой обнял, то ли опасаясь, что я с дури ухну в эту дегтярную воду, то ли просто желая успокоить. Сделай вдох и досчитай до 10. Ага. Потом выдохни и снова вдохни. Постарайся не бояться. Если бы оно было так просто, раз и не бояться, или не влюбляться. Я... Ты не ведьма, Маруся, сказал он. В тебе наша сила. И не понимаю, почему я раньше ее не чуял. Наша? У нас с ним нет общей силы и вообще ничего общего. Он наследник рода Бестужевых, как бы это ни отрицал. У него дед великий и мать тоже, пусть не великая, но родовитая. А я сирота, если подумать, горькая, бестолковая и даже не ведьма. Тише. Знаешь, она в тебе прячется. Кто? Сила. Сидит тихо-тихо. У нас когда-то кот был, давно уже. Я плохо помню, точнее, почти и не помню. Не скажу, откуда он взялся. Главное, жил почти все время на улице, а в дом пробирался осторожно. Может, боялся, что погонят, но никто и никогда ведь не гонял. Он приходил, ел, а потом забирался в кровать, в мою. Ложился рядышком и сворачивался клубком. Вот, стоя на краю бездны, самое время воспоминаниям предаваться. Потом мама моя сказала, что не было никакого кота. Точнее, такого, как я видел. Кошка вот была трехцветная. А кота, который угольно-черный и с зелеными глазами, нет, не было. И что это значит? Но я цепляюсь и за его слова, и за руку, потому что тьма, лежащая в бочаге, приходит в движение. Сперва медленно она пробирается вдоль берегов, лишь обозначая очертания будущего водоворота. Я задерживаю дыхание. Мне страшно. Мне до того страшно, что я готова убежать. И я убежала бы. Моя сила пыталась со мной познакомиться, так сказал отец. И еще, что он сам видел пса, дворового, который в дом не забирался, но всегда на улице ждал. Если бы я была некромантом, я бы знала. Это ведь логично, так? Невозможно не знать, если ты чуешь мертвую силу и просто невозможно. Меня ведь даже проверяли, и в поликлинике, каждый год медосмотры. Не надо ее бояться. И потом перед поступлением при подаче документов всегда смотрят на соответствие. Я бы просто не прошла. Точнее, не пустили бы меня на общий поток, если бы... Я впиваюсь в его руку ногтями. Я готова вырвать клок из его тела, лишь бы не смотреть на эту вот... Не вода, густая, тяжелая, и все же... Твою силу закрыли. Думаю, это единственный способ. Кто-то... То ли твоя матушка, то ли твой отец, но просто взял и запечатал ее. Так бывает. Ага. Поток движется все быстрее. Пока это ускорение лишь ощущается, но еще немного. А твои родичи наложили на тебя заклятие. Твоя бабушка ведьмой была, верно? Вот она и поделилась. Ведьмы такое могут. Могут. Ведьмы чего только не могут. Но... Она ведь время от времени водила тебя в лес? А, да, к дубу. У нас есть тот дуб, который хранит всех. Откуда он взялся, никто и не знает. Лучше говорить, тогда не придется слушать, потому что вода эта пела, и песня ее заунывная напрочь лишала силы воли. Я и дышать-то могла через раз, но дышала. Вот видишь, там, скорее всего, она обряд и проводила. Укрыла ведьминым щитом. Силой поделилась, а потом, возможно, всю и отдала. «Она умерла из-за меня?» Водоворот вздрогнул, и от крика моего закружил быстрее. А края его поднялись понад берегами. «Спокойно, не из-за тебя. Ты же знаешь, каждая ведьма сама свой срок определяет». «Это сказки». «Она решила уйти, были причины, а силу тебе отдала». Ты ею пользовалась, пока всю не использовала. И теперь? Что теперь? Теперь ты должна поладить с собственной силой и достать артефакт. Всего-то, а я уж думала, мир спасать придется. Нервный смешок заставил водоворот замедлиться. Интересно, а если он раскрутится еще сильнее и поднимется, и станет не водоворотом, а этаким торнадо? И сразу, будто отзываясь на мысли мои, как бы их дурных из головы-то вытрясти, водоворот закрутился быстрее. Как достать артефакт? Как? Как поладить собственной силой? Просто почувствуй ее. Извини, но я тут тебе не помогу. Понимаешь, сила растет вместе с магом. Ага, то есть моя потенциально взрослая. И чем чаще маг к ней обращается, тем крепче связь. А со связью у нас грустно совсем. Я не чувствую ее, и ведьмину тоже. Наверное, та, что бабушкой дадена, вся и вышла. Но как тогда? Я не слышал, чтобы кто-то запечатывал силу так надолго. Да и другую сверху. Она ревнует, злится. Тьма, не надо. Я ведь тоже не знала о ней. И если бы знала, разве стала бы отрицать? Это ведь глупо отрицать собственную силу. «Пусти», — попросила я некроманта. «Обычно запечатывают совсем маленьких детей, которые не способны справиться сами, и то стараются ненадолго. А нас вот на годы разлучили». Но он руку все-таки убрал. А я? Водоворот тьмы поднимался выше и выше. И это выглядело жутко. Но страх мой куда-то сгинул, будто и не было его. И вправду, нас ведь еще когда учили, что сила — часть мага. Так чего ее бояться? Это то же самое, что бояться себя. Именно. «Ты — это я!» — сказала я тьме и протянула руки. «Ты меня слышишь?» «Слышишь, слышишь!» Эхо пошло дрожью по воде, и вихрь замер. «Не бывает такого. Я знаю, что не бывает. Движение – залог существования вихрей, а еще потоки воздуха». Но он взял и наклонился. На раскрытые ладони упали капли. Черные-черные, густые, горячие. Я вздрогнула. Вдруг да... Но нет, капли. Капли прошли сквозь кожу, чтобы разлиться внутри теплом. Как будто я с мороза пришла, и теперь вот дома. Точно. Я закрыла глаза и покачнулась. Раскинула руки, позволив себе упасть туда, вниз. И откуда-то издалека донесся крик некроманта. А потом... Этот глупец за мной прыгнул. Как он до лет-то своих дожил? Тьма рассмеялась. И подхватила обоих. Верно. Разве можно не верить себе? Никак нельзя. И ему тоже. И теперь уже я сама велела поднять нас. И крутанулась. Засмеялась, подхватив потоки ожившей тьмы. Так. А теперь еще быстрее. И еще. И... Наверное, так и сходят с ума. Пускай.